а в глазах воцарился ужас. Сперва подумал, что он меня испугался, но нет. Из земли вырвались тысячи золотых червей, и они впились в аватара. «Ах ты ж тварь, мою добычу решил сожрать», выругался я и ударил пламенем по червям. Некоторые из них развеялись, но с десяток резко атаковал меня и Аню. Меня отбросило в сторону, а дьяволицу и вовсе развеяло. Думаю, сейчас у нее будет сильный откат, так что сразу отзываю адских воинов и пересылаю на защиту Ани, а сам кидаюсь на Алёйку. Меня бьют черви, но я успеваю схватить обезьяну прямо за душу и вырвать ее. Дьявол, будто сито, а не осколок души. Раздавив трех червей, бросил пламя в труп, но многие черви уже скрылись. Сволочь, воля мира Орген почти полностью сожрал мою добычу, а следом, многие обезьяны схватились за головы и закричали. Неужели, это был настолько катастрофический урон для Алёйку, что он потерял сознательность? Или Орген поглотил остатки бога вместе с божественным планом? Если второе, то этот мир еще более опасен, чем я думал. Если его божества смогут достаточно закрепиться на земле, воля этого мира сможет нивелировать негативный эффект от нахождения во враждебном мире. А учитывая численность населения этой планеты, что в разы выше населения Земли, нас просто сметут. Нет, такого противника нельзя оставлять. Так что, Алёйку, точнее то, что осталось от тебя, отправляйся-ка ты в призванный ад. Но не бойся, одиноко тебе там не будет, вскоре туда отправятся и другие божества этого мира. Будь он проклят, хотя... Он уже проклят, ведь сюда добрался я. Глава 10. Я сидел на груди тел, ведя тяжелую борьбу, очень тяжелую. Души, огромное количество душ, пребывали в состоянии близком к панике, потому что божественный план, куда они должны были попасть, закрыт, а Орген уже потянулся к ним своими золотыми червями. Десятки тысяч душ обвивались этими тварями и поглощались самим миром. Вот за эти души я и сражался, направляя всю свою силу, чтобы лишить эту тварь подпитки. И не только я, мне помогала Ангелина Иримы, а также Легион Хранителя Мира. Пусть и не все, но мои верующие могли сражаться за души людо-обезьян. Вид, конечно же, был апокалиптичный. 50 тысяч воинов Империи Ойку пали, и всюду бесконечным ковром вылезли золотые черви. Но видел их только я и некоторые члены Легиона. Собственно, тех, кто видел, можно легко определить. Они с ужасом смотрели на золотых червей, как те впиваются в тела, поглощая души. Правда, со стороны, кажется, будто они просто жрут тела. Черви в смысле. Хм, интересно, моя сила уже куда лучше работает здесь, и стало возможным определять грешников. Но работает оно пока кривовато, нужна настройка. Видимо, здесь все же вместо кармы работает суд душ. Но настроен он ведь на землян и им подобных, а тут немного отличается понятие греха, потому что многие расы, это эволюционировавшие животные и насекомые. Убить и съесть самца после спаривания – совсем не грех. Хотя кто их знает, этот мир вообще странный. Великий, услышав голос, открыл глаза. Сейчас я был гауром, но трехметровым и с дырой в груди. Она, правда, уже зарастала. Да, Горн, взглянул я на своего генерала. Честно говоря, я был удивлен, все же при первой встрече он не показался мне тем человеком, который верует. Но, видимо, он слишком сильно любит свое племя, а вера в меня завязана на процветании племени. Прошу прощения, но что это? Указал он на бесчисленных золотых червей. Их здесь были миллионы, если не миллиарды. Это воля вашего мира, и она поглощает души павших. Какой кошмар, но почему? Чем мы прогневали мир? Ты о чем? Это всегда было. Приподнял я бровь, а генерал вздрогнул. С начала времен мир поглощал души мертвых, лишь верующие могли получить защиту Бога и попасть в рай. Тогда получается, осознал он и кинул взгляд на червей, что облепили одно из тел. Да, Алёйку пал. Что, бог обезьян сдох? Мы услышали женский голос и увидели приближающуюся воительницу в кожаной броне, что так сексуально обтягивало ее красивое тело. Да, женщина была хороша, словно суккуб. «Поклонись Богу, дура!» — рыкнул генерал Горн, а я, к слову, только сейчас заметил его доспехи и оружие. Что-то как-то слабовато. Впрочем, видимо, это потому, что генерал лишь первого ранга. Ладно, исправим. Ой, из-за адреналина совсем голову потеряла, воительница низко поклонилась, а после постаралась выпрямиться и встать в позу поэротичнее. Это, а чего все ходят с таким лицом, будто впервые кишки увидели. «Потому что ты не видишь того, что видим мы», — хмыкнул генерал, а я взмахнул рукой, и глаза женщины облепила тьма. Кирана сперва испугалась, а когда увидела, что под ее ногами, завизжала и запрыгнула генералу на руки. «Че-че-че-че, что это? Бог богов, воля мира Орген, и сейчас он лакомится душами павших», подняв на женщину взгляд, не смог сдержать своего удивления. Она сознание потеряла. «Трусливая дура», выругался мужчина. «Зато красивая», рассмеялся я. «Этого не отнять, дура. Зато красивая», вздохнул Горн. «Я чего пришел? Что дальше делать? Мы вроде победили, но империя Ойку этого так не оставит. Особенно узнав, что здесь пал их бог. Они психопаты и очень мстительны. Собирайте трофеи, оказывайте помощь раненым и готовьтесь к переезду. Я приготовил безопасное место. Пусть и не такое приятное и зеленое, но там ваш народ сможет выжить». «Понял». Мужчина ушел, а я продолжил борьбу за души. Даже с помощью храма и моих замов делать это ну очень тяжело. Орген жадно борется за каждую душу. Похоже, он стремится как можно больше и быстрее набраться сил. Хах, чувствует угрозу. Значит, я иду верной дорогой. Поэтому мне надо подпитывать призванный ад, потому что, кажется мне, Орген копит силу как раз на его уничтожение. Впрочем, есть еще один вариант – обнуление мира. Планета выплюнет на поверхность лаву, которая накроет даже горы и пошлет энергетический всплеск, уничтожая все энергетические сущности, да и божественные планы поглотит. Боги, демоны, драконы, кто бы здесь ни был, все умрут, а планета спокойно обновится и вскоре зародится новая жизнь, что для такого древнего мира, 1000 или 10 000 лет, миг, и можно будет начать все с самого начала. А мне бы не хотелось, чтобы этот мир обнулился. Это то же самое, что после тяжелого боя, в котором ты победил, враг взял бы и уничтожил то, что ты хотел захватить. Ладно, пока об этом нет смысла думать, все же обнуление мира не так просто, как кажется. Когда последняя душа была отобрана, мой посмертный мир насчитал 20 тысяч новых душ, а ад – 3 тысячи. В общем, меньше половины. Остальное сожрали черви. Да уж, сражение выдалось тяжелым. Но один из моих смертельных врагов навсегда уничтожен. Кроме осколков душ, что я вырвал из него, ничего не осталось. Возродиться он уже не сможет. Спрыгнув с горы тел, на которых я сидел, огляделся. Моя армия мертвых была ополовинена и сейчас занималась сбором трофеев. Для Гингар снаряжение Ойку было бесполезно. Все же эти здоровяки действительно огромны. В среднем 2,5 метра, но многие доходят до 3 и выше. Хотя тут еще зависит от племени. У Гингар много племен, а вот обезьяны в среднем 1,65 м, но там также есть разные породы. Некоторые под 3 метра могут вырасти. Впрочем, уже не важно. Без бога обезьяны вымрут. Поле боя еще долго будет расчищаться, так что я направился к своему храму, где немного отдохну. Да и дела в Благовещенске еще не сделаны. Неизвестная планета. Некоторое время назад. Пожирательница с нофами. Таким образом, мы перевыполнили план на 0,3%. Поэтому от лица защитников выражаю вам свою благодарность. На небольших экранах, которых было под сотню в этой огромной столовой, велась прямая трансляция из административного здания купола данного поселения. На экране красовался полненький мужчина, одетый в дорогой костюм. Его кабинет был обшит деревом и по меркам местных утопал в роскоши. «Благодарность пусть в жопу себе засунет», – выругался один из людей в столовой. На всех них были серые комбинезоны, причем одинаковые. Да и прически у людей были одинаковые, даже у женщин. Все должны были придерживаться определенного внешнего облика. Никакой щетины на лице, волосы обязательно одинаковой длины. Не лысые, но и не волосатые. Так тратится меньше воды, чтобы помыть голову. По крайней мере, эту причину озвучивают людям. «Калкан, за такие высказывания нас всех арестуют», — выругался мужчина, сидящий рядом. Вот только большая часть людей, которых здесь были сотни, поддерживали Калкана. В других городах благодарность выражается не на словах. «Уверен, у нас тоже, но этот урод все хапает себе», — мужчина ударил кулаком по столу, отчего тарелка с кашей из водорослей едва не перевернулась. «Меня бесит, что мы работаем без отдыха, и с каждым годом нагрузка лишь растет, как и брюхо этого урода. Мы сами выбрали его», — возразил сосед, он был более худым, а собеседник плечистым. «Демид, заткни рот, будь добр». Калкан буквально сжег взглядом собеседника. «Ты видел результаты голосования? Половина куплена этой тварью, а другая половина проголосовавших – это те, кто в городе больше не живет. Наши старики, с которыми мы потеряли связь, когда тех забрали, а также близкие, у которых пробудилась магия. Они и голосуют за Сантоса. Это наши близкие. И, вероятно, они знают больше нас. Может, там еще хуже? Возмутился Демид. Да их всех давно переработали на биомассу. Или ты хочешь сказать, что дед Микки в свои 120 лет знает, кто такой Сантос? Да как он вообще до 120 дожил? Вот, видишь, сам говоришь, 120. Потому что там технологии другие, более совершенные. Хватит уже, раздался голос худенькой девушки, сидящей с ними. Вас так обоих отправят в тюрьму, если не заберут в башню. Тогда вы уже точно не вернетесь. Еще бы, попади я в башню, в жизни бы не вернулся в эту дыру, хмыкнул Демид. Башня вершина технологий, жить там, это благо и счастье. Твоей сестре повезло, что в ней пробудилась магия и она попала в башню. Не знаю, у меня с того дня ощущение, будто она попала в беду и молит меня о спасении. Я каждое утро просыпаюсь в слезах. Калкан приобнял девушку, но не забывал поглядывать на экран, а потом раздалась ругань. Мэр вновь повысил нагрузку, мол, раз вы такие у меня умные и красивые, а главное, трудолюбивые, то советом города было принято решение, что в следующем году наш план будет выше на 10%. Народ был настолько разгневан, что в столовую ворвалась служба безопасности города и самых громких смутьянов тут же утащили в тюрьму, а других ударили шокерами. Не прошло и пары минут, как все утихло. Твари! Калкан ругался, потирая плечо. Я же просто сидел. За что меня шокером? У тебя рожа бунтовщика, хмыкнул Демид. Или кто-то из нас крыса, прищурил тот глаза. Но дальше разговор не пошел. Раздался сигнал, говорящий о том, что обед закончился. Люди поспешили на свои рабочие места. Троица же поспешила в ангар, где они, надев громоздкие скафандры, погрузились во внедорожник и через шлюзовой проход выбрались наружу. Машина тут же поехала из города, что представлял собой несколько десятков зданий, куполов и массивных бетонных сооружений. Город был расположен на берегу озера, покрытого зелеными водорослями. Беспилотные корабли возобновили работу по сбору водорослей и отвозили их в город, где те перерабатывались в биомассу. Машина же, отъехав от города на 5 километров, подъехала к берегу озера, где расположено небольшое сооружение, выглядящее как научная станция. Девушка спрыгнула с машины и, подойдя к станции, принялась собирать данные, подключив к ней небольшое устройство, похожие на кирпич с экраном. Мужчины же загружали в станцию специальные контейнеры, тяжелые. ХМ, удивилась девушка. Что там? Поинтересовался Калкан, подошедший с пустым контейнером. Он его отвезет в город, где тот заправит. Этот новый раствор странный. Концентрация ИЛ-вещества в нем вдвое ниже. Это скажется на выработке. Если мы провалим план выработки, мужчина мгновенно стал серьезным, а вот Демид едва не упал. Он тут же подскочил к девушке и, забрав кирпич, принялся изучать данные. Как так? Эта смесь точно не обеспечит нас нужным количеством водорослей. С чего ты взял? Может, оно будет столь же эффективным? Удивилась девушка. Ты не понимаешь. Эль-вещество – это основа. Это настоящая вода жизни. Она позволяет даже омолодиться и исцелиться от любой болезни. Стоп, откуда ты знаешь? Калкан схватил товарища за плечо. Нужно уметь слушать. В скором времени люди продолжили объезжать станции вокруг озера и, установив оставшиеся контейнеры, вернулись в город. После ужина они разошлись по квартирам. Дом, любимый дом, пробормотала девушка, входя в свою конуру 4 на 3 метра. Здесь располагалась одноместная кровать, шкаф для комбинезонов, зеркало и, собственно, все. Ну разве что имелась душевая с туалетом, но это в отдельной комнатушке. Эльза, а кто здесь? Девушка заозиралась, потому что кто-то назвал ее по имени. Я в твоей голове, Эльза. И нет, ты не сошла с ума. Кто-кто ты? Ами. Меня зовут Ами. Планета Орген. Город Шен. Некоторое время спустя. А тут миленько, подметила Цусима, стоя на мосту рядом со мной. Вот только это подавление. Жуткий мир. Чувствую себя букашкой, которую сейчас сожрут. Но силой пользоваться-то сможешь? Посмотрел я на нее. Да и не только я. Тут уже половина города собралась, а еще все пялятся на эту развратную лисицу. С ее плеч вновь едва не спадает кимоно, что, кажется, держится лишь на одних сосках. Смогу, но в бою не помощница. Она помахала веером, и да, здесь немного душновато. И нет, я не стал говорить, что и не надеялся. Женщины, существа обидчивые. Но да, я и не надеялся. Иначе позвал бы всю банду, и мы бы толпой отпинали Алёйку. Эх, пустынный демон жалко, Он получил такие повреждения, что еще долго будет восстанавливаться. Фух, ну все, энергии я накопила достаточно. Так что, она окинула всех собравшихся и мило улыбнулась. Освободите пространство, уважаемые. Я продублировал на местном языке, и Гингар начали расходиться. И вот, Цусима принялась за работу, и на этом огромном мосту появились врата, причем почти по ширине моста. Мы первые вошли и оказались. Ох ты ж, это что, ад? Цусима заозиралась и увидела Аню. Та была в облике дьяволицы и рукой помахала. А врата мы открыли перед входом в корону. Так назвали мою крепость-храм. Земля здесь была жесткой, вулканической, однако при этом здесь росли какие-то кустарники, небольшие деревья с фиолетовыми листьями, и даже имелась жизнь в виде небольших зверьков. Всюду виднелись огромные красные кристаллы, чья высота достигала 10 метров. Но также можно было увидеть странные каменные образования, напоминающие колонны. Здесь было очень жарко, и это при том, что ближайшая лава метрах в 200, там река из нее, а справа от нас, в полукилометре, бескрайнее лавовое озеро, где то и дело, в небо бьют гейзеры лавы. Почти улыбнулся я, это особое место, и у него есть свой разум. Поэтому не обижай его, а еще, указал я на проход в гигантской короне, нам туда, вы тоже идите за нами. Кинув взгляд на ошарашенных гингар, повел их в проход, и что-то мне кажется, что мы уже прошли больше 200 метров. Неужели моя крепость растет вместе с призванным адом? Интересный момент. Гингар бесчисленным потоком шли за мной и пришли к дыре. Вниз лучше не падать, иначе вы попадете в настоящий ад. И я не шучу, переведя взгляд с гингар на огромный мост, повел по нему народ. И вот мы перед огромной башней. Стоит отметить, что пока мы шли, средний уровень веры в меня вырос на 0,2, добравшись до единицы. Но это, конечно, не значит, что все жители города Шен стали рядовыми. Там даже не все в меня уверовали. И вот мы вошли в башню. Серьезно? Это полный когнитивный диссонанс мозга. Рассмеялась Цусима, когда мы оказались в просторном белом холле, с зеленью, скамьями и всякими разными разностями. К примеру, я лишь сейчас заметил несколько больших экранов на стене. Хранитель, это считай бог больших пушек, пожал я плечами. Поняла. Пушки равно технологии, а я вот богиня куска земли, жизнь-боль, эй, не смотри на меня так, будто я жопа ленивая, и да, она жопа ленивая, ей как богине много делать не приходится, а вот богу смерти нужно было пахать, как проклятому, строить систему практически с нуля, а это я скажу, крайне тяжело, великий, мы в раю, услышал я голос генерала, рядом с ним шла Кирана, та правительница, что пришла с обезьянами убивать нас. Нет, это лишь храм, созданный моей силой. Аня, указал я на невысокую дьяволицу. Генералу она была едва ли не по пояс, поможет вам разместиться и объяснит, что да как. В городе Шен вместе с беженцами проживало около 70 тысяч человек. Моя башня легко разместит их в себе. А ведь есть еще корона. В каменной стене, что окружает дыру, можно разместить огромное количество людей. Но условия жизни там куда хуже. Далее было самое забавное, показать всем, как тут жить и что это за предметы. Мол, это стул, на нем сидят, а это стол, за ним едят. Тут у нас унитаз, в него какают, а здесь электрическая печь с духовкой, и, если в нее засунуть голову, можно немножко умереть. Тут мне помогла Лина. Она призвала тысячи душ, которые помогли Гингар освоиться в своем новом жилье. Правда, возникал вопрос, куда девать весь тот хлам, что они с собой притащили, а те забрали из города вообще все, даже двери и каменные стулья. И нет, бросать все в дыру я запретил, причем под угрозой, что тот, кто решит намусорить в аду, сам полетит за мусором, да и суккубы, что летали и развлекались вокруг башни, проследят. К слову о суккубах, они – опасность, это не те выдрессированные суккубы Мари, это обычные адские суккубы, цель существования которых в бесконечной пытке грешников. Перемещение населения займет уйму времени, но я, конечно, за этим не следил. Мое дело дать указания и потом проверить, как все выполнено. Так что, вскоре я, Кирана и примерно 200 ее офицеров вернулись в город Шен. Здесь, конечно, еще немало народу, и они потихоньку тащат свое добро во врата, но эти самые врата долго продержатся. Все успеют. Мы вышли из города и направились в лагерь армии Кираны. Ее бойцы не понесли сколь серьезных потерь, потому что удалось застать врага врасплох и окружить. Но бойцы устали, так что сейчас в лагере было тихо, все отдыхали. К слову, лагерь Ойку уже был разграблен, провизию поделили, но большую часть отправили на ту сторону врат, трофей тоже. Гингар разве что переплавили бы мечи и доспехи, а у меня идея получше есть. У Кираны было 20 тысяч отборных солдат, а учитывая, что многие из этих солдат под 3 метра ростом, это колоссальная мощь, и я хочу ее себе, но нужно время. Разместившись в одной из повозок, оставил Алрена охранять себя, а разумом вернулся на землю. И к слову, может, мне тоже распараллелить сознание, смогу сразу быть везде, вот только младшим богам такое недоступно. Эх, продолжил заниматься делами, но в особняк вернулся лишь к ужину, и трудно было не рассмеяться, увидев Джессику. Она практически вырубалась, сидя за столом, а ложка едва попадала в рот. «Вижу, вы хорошо потрудились», — улыбнулся я Татьяне. «О, да, но это лишь начало. У Джессики очень плохо с историей Российской империи, что неудивительно, она же иностранка. Но вот почему так плохо с этикетом, я не понимаю», — женщина-блондинка кинула на ту суровый взгляд, но Джессика была словно зомби и никак не отреагировала. «За ужином мы обсудили предстоящий прием у императора, где тот будет вручать награды, а еще девчата поделились сплетнями с фронта. И что я могу сказать, Золотой Орде Хана, вчера была совершена дерзкая вылазка, в котором армия аристократов смогла захватить сразу несколько тыловых баз снабжения Орды. Из рассказа Рыжих можно сделать вывод, что 5000 бойцов без техники под прикрытием сильных магов незаметно прошмыгнули мимо позиции ордынцев, устроили резню в тылах и, установив телепортационные платформы, вынесли вообще все, ну а потом заявили об этом на весь мир, и ладно бы, просто пиарились. Но так как их трофеями стали склады артефактных боеприпасов и почти 100 единиц персидских танков, на которых проходили экстренное обучение танкисты Орды, эффект от пиара получился колоссальный. В общем, аристократы засняли на видео всю свою операцию, и теперь мировая общественность интересуется у персов, а как так, вы же богини клялись, что ничего не поставляли Орде, а тут танки, аж сотня, гады. Знал бы я о такой базе, сам бы сходил туда. Ладно, в любом случае, жадность аристократов окончательно пробудилась. Ну а у слуг демонов остров стала проблема с топливом. Ни Персия, ни Византия больше не поставляют им его. А так как я, ну и другие группы диверсантов Тимофея прошлись по тыловым топливохранилищам еще до начала войны, в скором времени техника Орды попросту встанет. Плюс они потеряли огромное количество всадников в своей попытке уничтожить тылы нашей армии и приграничные города. Впрочем, демоны так просто не сдадутся. Уверен, они даже не начинали всерьез сражаться. На их стороне людской ресурс и жертвоприношение. Если волки закончатся, сделают новых. И да, я помню про очень важную и вкусную цель от Тимофея, но пока не до нее. Вечером же, в общем, этой ночью ко мне пришла Джессика, что вновь в порыве страсти назвала меня Гаусом и не заметила. А потом, когда та уже без сил завалилась спать, пришли Рыжие и, схватив ту за руки и ноги, утащили. Мол, теперь их очередь. Кажется, женщины решили воплотить в жизнь свою угрозу. А вот Аня не спала. Я поподглядывал за ней. Закончив с Гингар, она вновь продолжила свою охоту. Сейчас она была во вратах ранга где-то недалеко от Пекина. Как доберется поближе, поставит храм. И тогда мы начнем освоение этого города, если от него хоть что-нибудь осталось. Ладно, утром сидящую и довольную Джессику вновь утащили учиться, а я наведался в модельное агентство, решил несколько дел, а также договорился с Газетиным о новых съемках эпоса императора. Они пройдут после приема в столице, но мне нужно утвердить сценарий. Тут возникает вопрос, будет ли мешаться Джессика, если да, то ничего не выйдет. Проблема. Впрочем, если удастся оставить ее в столице. Кстати, надо узнать, как дела с поиском особняка. Он должен быть большим, чтобы можно было проводить там приемы. Все же мой особняк в Благовещенске на это не рассчитан. Эх, сколько дел. Но, закончив самое важное, я вновь очнулся в Органе. Мы уже подъезжали к самому крупному городу Гингар, город-крепость Лавченск. Сразу в глазах бросилась выжженная земля вокруг города. На нас тоже нападали мутанты. Мы неделю от них отбивались, объяснила Кирана, сидящая рядом. Думали, что уже все, хана нам. Но пришла армия империи Ойку и помогла. Мы с ней находились в чем-то вроде поезда, только на колесах и с пушками, магическими. Но работал поезд на топливе, а не маги. Впрочем, топливо алхимическое. По обе стороны от поезда ехали повозки, и шли солдаты. Никто не расслаблялся, потому что то и дело на нас нападали мутанты. Откуда взялась эта зараза? Где-то на юге началась, и она стремительно распространяется по миру. Говорят, птицы переносят, да и сами мутанты. Понятно, я призадумался, размышляя, мог ли сам орган создать ее. Собственно, в этих чудовищах не было души. Может, сама планета их поглотила и создала этих биороботов, ну а по-другому их не назвать. Даже у зомби есть душа, а тут какой-то кусок запрограммированного мяса. В скором времени мы приехали к городу, который все еще находился в режиме осады. И попав внутрь, сразу стало неуютно. Горожане напуганы, а улицы пусты. Значит, пока не хочешь переселяться в башню, простите, великий, но для людей это будет слишком большим шоком. Я бы с вашего позволения повременила с этим, пока не закончится подготовка. Ко мне, смотрящему в окно, прислонилась Кирана. От нее практически шел жар, а рубашка совсем не скрывала упругую грудь, что прижималась к моему плечу. Вот только мне ночью мои женщины устроили такой марафон, что даже мысль о женщинах вызывала физическую и душевную боль. Так что у Кираны нет и шанса. Сколько населения в городе? Мне сложно ответить. От 200 до 400 тысяч. Я посмотрел на нее с нескрываемым удивлением, а она улыбалась как дурочка. У нас много беженцев, а что творится под землей, я даже не представляю. Как говорится, нет слов, одни эмоции. Зато я красивая. Расхохоталась та, понимая, что я о ней думаю. Но вы на меня совсем не смотрите, неужели я вам не нравлюсь? В ответ я хмыкнул и, встав, спустил штаны. А я, напомню, сейчас трехметровый гаур, так что и третья нога соответствующего размера. Феодалка посмотрела на это чудовище и, ойкнув, села на место. Прошу прощения, была не права. Не надо, пожалуйста, в меня это совать. Я-то поначалу думал, что старые кошелки пошутили надо мной, даруя это. А оказывается, это благословение. С трудом удержав себя от смеха, натянул штаны и продолжил смотреть в окно поезда, и увидел несколько сожженных домов. Здесь произошли вспышки заражения. Мы решили выжечь все, пояснила правительница. И здесь соглашусь, она верно все сделала. Мне нужно здесь построить храм. Для этого нужно здание. Чем больше, тем лучше. Мой дворец подойдет, указала она на огромное здание, похожее на торт. Хаем, немного затратно будет, но, думаю, сойдет. И вот, когда мы подъехали ко дворцу, я, обратившись энергией, вылетел из поезда и понесся к вершине дворца, после чего вспыхнул пламенем и обратился гигантским огненным монстром. Я таким в шине становился, когда людонасекомых прогонял. Хаем, мой алтарь здесь никто не тронул. Я думал, жрецы Алёйку его обнаружат. Или это из-за руны скрытность? Ладно, неважно. Гингар, словно гром, раздался мой голос. Я Гаур, более известный как Хранитель. Вы звали меня, нагло вру, и я пришел. Вы молите о спасении. Но достойны ли вы его? Меня было видно со всего города, да и я видел всех. Люди стремительно выходили на улицу. Этот дворец станет моим храмом, проводником моей силы. Я буду наблюдать. Если посчитаю вас достойными, вы обретете новую жизнь. Если нет, погибнете вместе с этим миром. На этом я закончил создание храма крепости, и дворец Кираны вспыхнул пламенем, да так, что столб огня ударил в небеса. Пафос наше все. Дворец возвышался над городом и походил на многоуровневый торт и башни в центре. Сейчас же, на нижнем уровне дворца, выросло 4 металлические башни, а сам дворец преобразовался из каменного здания в металлическое, цвета черного серебра. Сколько энергии потратил, про это я промолчу. Но чем больше крепости я имею в органе, тем слабее будет давление на меня от воли мира. И нет, храм в городе Шен нет смысла превращать в крепость, ведь там уже не осталось людей, а значит, и энергию неоткуда брать. Когда дворец закончил преобразование, я наложил руны, благо, в случае с крепостью это можно было сделать дистанционно. И вот, со всего города полетели черные твари, как наподобие той змеи, что обвила и пожирала мать официантки в таверне. Как там девочку звали? Лана, вроде. Этот храм защитит город даже от нападения божества. Энергия для защиты – это ваша вера, продолжил я, перейдя на более деловой и понятный язык. И миг спустя, весь город накрыло сотовым энергетическим барьером. Дальше сами. После этих слов я развеял образы аватара. Дальше пусть люди думают и решают. Я же план минимум уже выполнил. Энергии, что производит город, хватит не только на поддержку якоря и защиты, но и на некоторые интересные и полезные вещи. Алёйку заставил меня существенно потратиться, но, благодаря сну, я думаю, за 3 дня все окуплю, а может и больше. Жаль, что эффект руны умиротворения быстро ослабевает. И вот я вновь в Благовещенске, где меня ждали дела, после них дела, между ними слезы Джессики и жалобы, что Таня, тиран, вечером вновь дела, ночью пытка, а утром, то, что было ночью мне показалось, так шалостями. А вот 6 часов подбирать наряды к такому жизнь меня не готовила. Дурацкий прием у императора. И хватит ржать, заразы старые. Хм, стоп, а почему они старухи? Они же лишь ненамного меня старше. А ну да, это Рей так называла близняшек. Все же она существенно младше меня. Стоп, я что тоже старик? Хватит ржать. Глава 11. Москва. Императорский дворец. Почему проводит столь значимый прием посреди войны? Ну вот как раз потому, что идет война, его и проводит. Мол, чтобы показать своим гражданам, что у империи все хорошо. Ну и, конечно же, иностранцам. Сейчас внимание всего мира направлено на империю. Если станет очевидно, что страна победит, то найдется немало шакалов, которые тут же прибегут и будут активно помогать, чтобы потом урвать кусок добычи. Не удивлюсь, если Персия и Византия вмешаются. Первый, к примеру, интересны горные массивы недалеко от своих границ, а вторая спит и видит, как отбирает у орды восточный берег Каспия. И чего только не услышишь от аристократов, пока наслаждаешься вкусняшками. Собственно, вкусняшками я сейчас и занимался, оккупировав один из столов вдали ото всех.